как для дитяти, все равно, какая бы ни была надета на него одежда, так и христианин, младенец о Христе, должен быть равнодушен к разнообразию, богатству и великолепию земных одежд, считая лучшим и нетленным одеянием своим Христа Бога, ибо пристрастие к дорогим прекрасным одеждам свойственно людям века сего или язычникам, как говорит Господь. Всех сих, то есть пищи, одежды изысканной, языцы ищут, ибо одежда есть идол людей века сего. О, как мы суетны! Мы, которые призваны к общению с Богом, которым обещано наследие нетленных и вечных благ. Как неясны наши понятия о вещах тленных и нетленных благах! Как мы неразумны, придавая цену вещам ничтожным и не ценя благ нетленных, вечной души своей, мира, радости, дерзновения пред Богом, святыни, послушания, терпения, вообще всех свойств истинного христианина. Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. И так надо ценить душевные блага, доблести, а вещественные, как тленные, ничтожные, презирать.